Глава 6. Удивительное рядом. Следующий день начался спокойно. Яна продолжила заниматься делами. Встала рано, еще засветло. Так уж получилось. По возвращении из Райского она почувствовала себя невероятно усталой. Видимо, первая магическая практика — так подействовала. Ох, и нелегок ведьмин труд. Яна хотела взяться за учение еще вечером, но не успела. Отрубилась буквально за минуту. Стоило прикоснуться головой к подушке. Книга так и осталась лежать рядом, чуть сбрызнутая каплями отлетевшей с вымытых волос воды. А утром была прогулка с Тайной. Быстрая, пока ворчала работающая кофеварка. Погода не баловала, деревья и траву прихватило легким морозцем. Белый иней окрасил все кругом. Пальцы зябли. И лапы Тайны тоже. Она поджимала их, отвыкшая за лето от зимних холодов. Дома Яна покормила собаку и сама позавтракала молочной овсянкой с россыпью янтарных кусочков разваренные кураги. С щедрым кубиком сливочного масла он сразу протаял медовой лужицей, едва коснувшись края пышущей жаром тарелки. Яна подумала, что, будучи в городе, надо купить сироп. Карамельный. Можно миндальный или банановый, или кленовый. Он придает осени особый уют. Со вкусом пиноколады еще можно, чтобы вспомнить тропический флёр давно забытого морского отдыха. Большую бутылку, чтобы надолго хватило. А еще аромамасел из цитруса и эвкалипта. В маленькой помывочной котел грелся от общей печки и стояла старая ванная. Вода из нее с шумом плескала при спуске где-то внизу, под полом, уходя по невидимой трубе вглубь земли. Шипела в фильтрах. Прошлым вечером Яна все-таки влезла в эту ванную и расслабилась окончательно. Боясь уснуть прямо там, быстро выбралась и помыла волосы в тазике, так как крана было два. Один холодный от насоса, второй от котла с кипятком. Не смешать. И сначала все кругом пахло остатками бананового шампуня. А потом этот южный экзотический запах смешался с местным от заваренной березовой листвы. С утра после завтрака позвонила Аня. Позвала к себе. Яна напомнила ей об обещании показать дом. «Я за тобой зайду», — сообщила, допивая вторую чашку кофе. «Через час примерно». Но через час не вышло. Погода будто взбесилась. Сначала бесцветные тучи опрокинули на землю небывалый ливень, как из ведра. Вода за окнами стояла стеной. С козырька над крыльцом и со скатов крыши низвергался целый водопад. Пришлось ждать. Яна села за книги. Дочитала до конца «Основы магии», взялась за артефакторику. Дождь еще немного побушевал и прошел. Облака расползлись, выпустив на свободу робкое солнце. Оно блеснуло зайчиками по половицам и стенам, но вскоре вновь было сожрано коварной серой мглой. На остров опустился туман. Яна вышла из дому позже задуманного. Отправила Ане сообщение, что задерживается, хотя та, наверное, тоже пережила ливень и догадывалась о причинах опоздания подруги. У края деревни, там, где начиналась тропа на топи, вода стояла по щиколотку. Пути не было. Он оказался смыт дождем и укрыт туманом. Вода сжимала ноги, придавливала резину, стремясь забраться за голенище. Не пройти. Вот он, остров, наглядно. И никуда с него теперь не денешься. Аня не отвечала. Яна собралась написать ей, что не придет совсем. Застряла на болоте, но тут ее окликнул Роман. «Доброе утро», — заулыбался, приветствуя. «Доброе». «До города подбросить?» — поступило привычное предложение. «Да отрады», — согласилась Яна и тут же усомнилась. «А вы забуксовать не боитесь? Все так разлилось?» «Не все», — успокоил сосед. «Под автодорогой хорошая насыпь. Проедем». Он похлопал по глянцевому боку черный джип, стоящий под парами. Мерное тарахтение мотора умиротворяло. «Запрыгивайте». Сосед подал Яне руку, помогая сесть в кожаное кресло. Обошел авто и занял место водителя. Мощный свет противотуманных фар прорвал бледную мглу, как ветхую тюль. Машина вальяжно проехала по Корабельной улице, завернула за дома, проползла, цепляя брюхом плотную грязь, по размоченным колеям и вынесла, наконец, своих седоков на гребень дорожной насыпи, скрытой в густых зарослях звонкого березняка. «Зима настанет, добираться буду быстрее». «Как бы в оправдание», — сказал Роман. «Быстрее? Почему?» — поинтересовалась Яна. Она сидела сонная. В теплой машине ее немного укачало и сморило. «По зимнику. После крепких морозов, когда лед устаканится. Да и по озеру можно, в принципе, если зима совсем лютая. Хотя я там обычно не катаюсь. Один раз поехал, лед затрещал. Машина-то тяжелая». «Да уж, тогда действительно лучше не рисковать», — согласилась Яна. Прикрыла глаза. Ненадолго ее после раннего подъема хватило. Вчерашняя усталость вновь подползла и окутала прочным коконом. Заметив, что попутчица вот-вот задремлет, Роман не стал продолжать разговор. Почти час они ползли над болотными просторами до Коровина. Потом выбирались на шоссейку, по которой помчали уже гораздо бодрее. Когда по левую сторону остались пруды платной рыбалки, Яна засобиралась на выход. «Спасибо вам большое», — искренне поблагодарила соседа. «Обращайтесь», — донеслось в ответ. «Быть может, все-таки как-нибудь отобедаете со мной?» — спросил он, улыбаясь. «Неужели я не заслужил?» Вопрос застал Яну врасплох, и она отозвалась невнятным: «Может быть, как-нибудь...» Попыталась перескочить на другое. «Спасибо большое за то, что подвезли». «Подвез», — исправил Роман. «Со мной можно на «ты». Яна не стала спорить. «Хорошо, на «ты» так на «ты». Еще раз спасибо». Джип мигал аварийками не в самом подходящем месте обочины. Сзади уже подпирал автобус. Спереди был крутой поворот, из-за которого в любую секунду мог выскочить какой-нибудь лихач. Поэтому Яна не стала долго раскланиваться, попрощавшись с Романом, пересекла шоссейку и направилась через лес в Анину сторону. Яна позвонила Ане сразу, как проехали Коровина, и подруга уже спешила навстречу. На ней была непромокаемая куртка неопределенного цвета. Голени высоких резиновых сапог закрывали колени. «Привет!» — радостно воскликнула Аня. «Ну что, идем?» Идем. Каким-то седьмым, необъяснимым чувством Яна четко ощущала, что туман с тропы сошел, и вода отступила тоже. Путь до дома вновь стал доступен, еще когда они с Романом проезжали платные пруды. Примерно. И она сможет провести этим путем подругу. Обязательно. Попетляв по дачам, они вышли на нужную улочку. Нырнули в проулок и попали в узкий коридор, зажатый с двух сторон высокими заборами. За рябью неопрятного горбыля громко залаяли собаки. Мостик над канавой надрывно скрипнул под ногами. Потянулись над головой провода высоковольтки. За железными воротами их встретил лес. Зелень сосняка, что прежде втекала в березовое золото, теперь оборвалась пустой бело-черной штриховкой тонких стволиков. Топь лежала за ними мягким покрывалом. Аня разглядывала все с интересом, и узкоколейку, и самолет, и простор. Круг деревьев она, кажется, и не заметила. К тому же ее постоянно отвлекал телефон. Тренькал сигнал нового сообщения в переписке. «Ира пишет», — ответила Аня на незаданный Янин вопрос. «Все никак не успокоится из-за своего Артема». «А что с ним?» — участливо поинтересовалась Яна. «Он здоров?» «Здоров», — отмахнулась Аня. «Чудит. На курсы какие-то записался, сомнительные». «Что за курсы?» «Счастье. Учат, как быстро стать счастливым и успешным хозяином своей судьбы». Аня скептически хмыкнула. «Разве Артем несчастлив?» — задала Яна резонный вопрос. «У него прекрасная жена, желанные дети, замечательная семья». Аня нахмурила брови. Все знали, что Ириного мужа она недолюбливает. «Да хрен его знает. Ира вся на нервах. С утра засыпает меня вариантами. Каждый новый хлеще предыдущего. Сначала она предположила, что муж угодил в секту. Потом, что завел любовницу или любовниц. Последний вариант, что хочет с ней развестись». «Бедная Ира», — искренне пожалела подругу Яна. «Она всегда так сильно переживает из-за любой ерунды, а тут...» «Ага», — согласилась Аня. «Самое неприятное в том, что Артем ничего не сказал ей про эти курсы. Посещал тайно, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула Яна. «Сегодня обязательно ей позвоню». «Ты, кстати, на чем в итоге доехала-то?» — перевела Аня тему разговора. Яна рассказала. «Сосед подвез». «Что за сосед?» — насторожилась подруга. «Да так, есть там». «А, собственно, что Яна знает про Романа?» «Ничего». «Живет рядом, общаемся иногда. Он немного навязчив, но я стараюсь держать дистанцию». «Это правильно», — поддержала Аня. «Осторожность никогда не повредит. Навязчив в каком смысле?» Яна поделилась. «Звал на чай, предлагал подвезти. Ну и, собственно, подвез, тут никаких нареканий. Правда, высадив меня в отраде, предложил как-нибудь с ним пообедать. В общем, не знаю, что и думать. В любовь с первого взгляда не верю, вот и не понимаю, в чем причина такого внимания». «Действительно странная ситуация», — согласилась Аня. «Ты знаешь что? Будь, пожалуйста, поосторожнее. И телефон всегда при себе держи. И напитки из чужих рук не пей никакие». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — остановила ее Яна. «Он же не маньяк какой-то». «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — строго отрезала Аня. Яна подумала, что в чем-то она права, И расслабляться лишний раз не нужно. И быть слишком доверчивой и самоуверенной. Мелькнула кокетливая мысль. Вдруг Роман действительно в нее влюбился. Все может быть. Но Яна о новых отношениях пока не думала. Если честно, и думать особо не хотелось. Период букетов, конфет и вздохов друг подружки пройдет быстро. А потом что? Снова весь быт на плечах, постоянные готовки, уборки и надраивание раковин унитазов. Наверное, у более везучих людей все совсем иначе, но лично Янин опыт ничего привлекательного на данный момент не демонстрировал. Пока что любые новые отношения виделись скорее тяжким трудом, чем романтическим удовольствием. Яна еще раз все взвесила и поняла, что сейчас в отношениях точно не нуждается. Наконец они дошли до деревни. Остров встретил их дружелюбно. Из дома сестер пахнуло ухой. От соседей с детьми — дымом натопленной бани. Прогудел вдалеке теплоход. Этот звук растворился в воркании далекого радио. Яна и Аня подошли к дому. Аня потрогала ворота с восхищением. «Вот это дом!» — похвалила серые стены. «Настоящая крепость!» «Сейчас я все тебе покажу», — пригласила Яна. Прошла во двор первой, по пути привычно осыпав в траву пирамидку из камней. «Вот там, видишь?» — указала с таинственным видом под ель. «Только не пугайся, это не настоящее». Предупреждение оказалось лишним. Само собой, Аню не могло напугать какое-то там надгробие. А вот интерес вызвать — это да. «В смысле не настоящее?» Она залезла под еловые лапы, потрогала камень, постучала по нему, потерла пальцем. Даже пошатала, проверяя, прочно ли установлено. «В том, что под ним никто не похоронен, к счастью». «Понятно, бывает. А вообще хорошее надгробие», — похвалила Аня. «С душой сделано, мастерски, добротное. А что за итальянка на нем указана, не знаешь?» «Не знаю», — честно ответила Яна. «Скорее всего, имя вымышленное, и само надгробие — просто образец, чтобы продемонстрировать покупателям уровень качества. Реклама, так сказать». «Ага», — согласилась Аня и направилась в сторону сада, быстро потеряв интерес к несостоявшейся могиле. «Что там? Покажешь?» «Да». Аня провела ее мимо тенистых яблонь к озеру, показала лодку и пирс. Погода наладилась. Скупое осеннее солнце приятно грело из последних сил. Рассыпались по водной ряби слепящие блики. Шевелил волосы легкий ветер. У дальнего берега блеснул белым боком речной трамвай. «Красота-то какая!» Аня раскинула руки и зажмурилась. «Не участок, а мечта!» «Идем, ты еще дом не видела!» — поторопила ее Яна. «Там уютная кухня, а в ней моя любимая кофемашина. Сварит тебе хоть эспрессо, хоть капучино с латте». «Тогда идем быстрее!» — обрадовалась подруга, напомнив. «А собака, она все еще у тебя?» «Да, и она уже заждалась нас». Тайна выскочила к ним, стоило отпереть дверь. Принялась лаять, ласкаться. Кофе они все-таки попили. Потом. А сначала Аня вдоволь наобнималась с собакой, оглядела все комнаты, похвалила колесики на Яниной кровати и ортопедический матрас заодно. Слазила на чердак, заглянула в подвал. Там тоже все похвалила. Особенно сильно ее впечатлила ванная, а именно нагрев от печи. «Я тоже такой, пожалуй, сделаю у себя в новом доме. Кстати, дров у тебя хватает?» — поинтересовалась Аня, критически оглядев полупустой дровяник. «Тут маловато». «Еще на улице есть, у стены под навесом», — отчиталась Яна. «Надо будет еще привезти. Я брата попрошу. Он с лесопилки тебе отходов целую машину притащит. Зима впереди длинная, лучше сразу запастись». «Спасибо, я об этом и не думала даже», — поблагодарила подругу Яна. Она прежде сугубо городская жительница, еще не прочувствовала всех тонкостей деревенского бытия. «Чуть не забыла». Аня принесла из прихожей свой рюкзак, покопалась в его недрах и вытянула из глубин кожаный поводок с пристегнутой к нему шлейкой. «Вот! У меня от Памелы их несколько осталось. Может, тайне твоей пригодится. Чего ты ее ко мне в гости не берешь?» «Боюсь, что дороги и машины испугаются», — призналась Яна. «А ты проверь. Вдруг не испугается. Думаю, она будет рада гулять с тобой везде, а не в доме ждать сидеть часами». «Ладно», — согласилась Яна. «Вот пойду тебя провожать и возьму». «Зачем меня провожать?» — удивилась Аня. «Я сама, что ли, не дойду?» «Не знаю, просто... Помнишь, говорила тебе, что я ведьма?» «Помню», — невозмутимо сказала Аня. И в этом была она вся. С принятием подруг, что бы они ни выкинули. Ей было неважно, является ли Яна на самом деле ведьмой или просто придумала себе этот образ на фоне стресса. Какая разница? Если подруге нравится быть ведьмой, пусть колдует на здоровье. Лишь бы было комфортно и хорошо. Так что, выходит, без магии твоей через топи пройти нельзя. «Выходит, нельзя», — подтвердила Яна. «Ты сама говорила, что никто там не ходит. Так и есть. И ладно, твои сдачи. Местные островские тоже, они либо на теплоходе, либо через Коровино по большому кругу». «Ясно, ведьма. А так вот с первого взгляда и не подумаешь?» Аня посмотрела на подругу с уважением. Яна даже смутилась. «Пойдем пить кофе», — позвала, поспешно выискивая в сумке купленное в дачном магазинчике курабье. «Тебе какой сварить?» «Крепкий», — произнесла Аня. «С щепоткой магии». Они немного посидели, а потом Аня отправилась домой. Яна пошла провожать ее, захватив с собой радостную тайну. До насыпи собака бегала свободно. Ближе к дачам и людям Яна взяла ее на поводок. Аня посоветовала надеть на собаку шлейку. Если она вдруг испугается, то не вывернется, как из ошейника, не убежит и не потеряется. Но тайна не испугалась. Она с интересом все обнюхивала и оглядывала. Машины ее несколько смутили, но в дикий ужас не привели. «Отличная ты собака!» — похвалила ее Аня. «Зря мы за тебя переживали», — присоединилась Яна. Они пересекли шоссейку и пошли вдоль карьера. Людей и машин на берегах стало существенно меньше. Утренний ливень распугал практически всех. Лишь самые стойкие сидели, кутаясь в шали и пледы, возле раскладных столиков с едой или жарили шашлыки. «Не хочешь искупаться?» — шутливо предложила Аня. «Нет», — категорично отказалась Яна. «И меня не погода смущает, ты же понимаешь». «Нет там утопленника, ну нету!» Аня прижала к сердцу ладонь. «Мы с ребятами из проката специально на лодке плавали смотреть. Вода сейчас как стекло. Не могли не заметить». «Все равно что-то не хочется», — поежилась Яна. «Да ладно, расслабься, я же пошутила», — успокоила ее подруга. «Сама не особо сейчас купаться хочу». И тут же насторожилась. У пирса громко кричали люди. Аня выдала лишь короткое «Бежим!». И они побежали мимо сосновых стволов на кручу, а потом по склону вниз, поскальзываясь на растекающихся из-под подошв струях песка. На берегу суетились люди. Сильно подвыпивший мужик махал руками у водной кромки. За его спиной, охая и держась за живот, стояла беременная женщина. Метрах в 50 от берега мятой кучей возвышались над водой остатки резиновой лодки. А в воде были дети, двое. Они изо всех сил колошматили руками по воде, силясь доплыть до берега. Тайна нырнула первой с полного разгона прямо с мостков, поплыла, громко отфыркиваясь и быстро работая лапами. Аня на ходу скинула с себя одежду и, оставшись в трусах и термоводолазке, нырнула следом за собакой. «Виталик, ну почему ты не проследил, чтобы они надели жилеты?» — отчитывала беременная женщина поддатого мужчину. «Да я... да они...» — невнятно мычал он в ответ. «Сколько там детей?» — спросила Яна у женщины. «Трое!» — всхлипывая, ответила та. «Понятно». Яне казалось, что она раздевается целую вечность, хоть на деле и потратила всего несколько секунд. Кожа горела от жара, сердце колотилось, отдаваясь в ушах болезненными толчками пульса. «Трое!» Один ребенок вцепился в ошейник Тайны, и она тащит его к берегу. Второго почти достала Аня. А где же? Вода показалась горячей и густой, как масло. Яна все плыла и плыла к скукоженной лодке. Как во сне, когда бежишь и бежишь на месте, увязая в упрямом пространстве. Плеск воды от собственных рук, взрывающий павшую вокруг тишину, звучал набатом. Качались над волнами полоса далекого берега и зеленая линия прибрежного леса. Сдутая лодка цеплялась за поверхность забившимися в складки баллонов остатками воздуха. Но вот вдалеке мелькнула детская головка. Вскинулась и исчезла, а потом снова поднялась и быстро двинулась в сторону Яны. Сначала ей показалось, что ребенок плывет сам, но потом поняла, что-то не так. Детское тельце двигалось полубоком, без грибков, при этом довольно быстро. С двух сторон от него расходились конусом белые волны. Яна поспешила навстречу, и вскоре к ее рукам подтолкнули девочку лет 5. Чьи-то бледные пальцы сжимали малышку, поднимая снизу за бока, как в балетной поддержке. Бледные пальцы с синими, неживыми ногтями. От неожиданности Яна хлебнула воды и закашлялась. Спустя миг девочку, оцепеневшую от страха и, кажется, совершенно ничего уже не соображающую, буквально сунули ей в руки. Пока Яна пыталась придумать, как правильно подхватить свою ношу, чтобы дотащить до берега в целости и не утонуть в процессе самой, что-то задвигалось в темной глубине. Яна почувствовала чью-то стальную хватку на предплечье и на бедре, а потом ее поволокло к берегу так быстро, что она снова хлебнула полным ртом. Грудь свело огненным спазмом, и волной в глаза ударило больно. Все, что Яна могла делать в тот момент, это удерживать над водой голову девочки и чуть-чуть подгребать свободной рукой. И надеюсь, что скоро все закончится. Их поймали еще на глубине, потянули на песок. Яна услышала над ухом резкий Анин голос, и стальная хватка тут же исчезла. На берегу собралась толпа. Оказалось, что незадачливый Виталик и беременная женщина отдыхали не одни. Часть компании удалилась до магазина. Теперь вот все вернулись. А еще на крики из ближайших дач прибежали, из соседнего пляжа, из косы. Оглушительно лаяла взволнованная Тайна. Где-то за соснами, под склоном, уже звучала сирена скорой. «Поднимайся быстрее!» — поторопила Аня. «Замерзнешь!» «Жарко!» — только и смогла выдохнуть Яна. Она оглянулась на ревущих детей и их побледневших перепуганных родителей. Кто-то из неудачливой компашки пробормотал робкое «спасибо», остальные пребывали в таком шоке, что не видели, кажется, ничего вокруг. Яна натянула спортивный костюм, отряхнула носками ноги от прилипшего мокрого песка и быстро сунула их в сапоги. А носки скомкала и убрала в карман куртки. Застегнула молнию, натянула на голову капюшон. Сразу стало тепло, хотя она и замерзнуть-то толком не успела. По склону уже сползала медицинская бригада. «Тут уже без нас разберутся», — сделала вывод Аня и первой направилась наверх. Две женщины, подоспевшие позже остальных, догнали их и долго благодарили. Медики предложили проехать в больницу, но Яна и Аня отказались. Хотелось просто отдохнуть, просто побыть в покое. И все. В итоге до Ани они добрались позднее, чем планировали. Затопили печи на летней кухне и в бытовке. Вскоре стало жарко, как в бане. Аня сначала предложила подруге чай с малиновым вареньем, а потом подумала и достала с полки коньяк. Разогрела вчерашний шашлык и открыла банку с маринованными в карри и уксусе кабачками, и салат, и картошку в мундире. «Я боялась, что ты не доплывешь обратно с ребенком в руках», — честно призналась Аня. «Как только доставила на берег своего, кинулась к тебе, а ты уже тут как тут. Не знала, что у тебя разряд по плаванию». «Нас кто-то вынес», — тихо сообщила подруге Яна. «Там кто-то был». В качестве подтверждения она спустила штаны, демонстрируя бедро, на котором отчетливо проступал след довольно большой человеческой пятерни. «Меня кто-то к берегу тащил, и ребенка держал на поверхности, пока я к лодке плыла». Аня молча осмотрела отметину, покачала головой и принесла коробку с лекарствами. Порывшись в ней, протянула Яне мазь от синяков. «Жуть!» — прокомментировала увиденное. «А я там все лето с детьми купаюсь. Не первое. Ты можешь как-то это объяснить? По-ведьмински?» «Не могу», — призналась Яна. «Но мне кажется, что оно безопасное, раз попыталась спасти детей». «Пожалуй», — согласилась Аня. У нее зазвонил телефон. Брат в срочном порядке просил посидеть с племянником. «Извини, что не смогу сегодня проводить», — оправдалась подруга. «Ничего, я же с собакой», — указала на притихшую Тайну Яна. «И дорогу прекрасно знаю». Домой она отправилась уже в сумерках. Сначала хотела пойти по тропе вдоль дач, свет их по-осеннему редких желтых окон уютно прорывался сквозь рябь молодого подлеска. Мелькнули фонари усадьбы Медовой, которую сдавали под праздники и корпоративы. Подумав, что сжаться в тень и бояться ведьми не пристало, Яна решительно направилась к опустевшему пляжу. Встав на кручу, долго вглядывалась в воду, пытаясь отыскать в ней признаки таинственного существа. Даже покричала, позвала. «Эй, ты там? Выходи!» Из соседних зарослей на нее недовольно шикнули местные рыбаки. «Ладно, нет так нет». Яна взяла Тайну на поводок и быстрым шагом направилась к шоссе. Пройдя пару метров, она резко остановилась и поглядела на Тайну. Тоненько поскуливая, собака с тревогой оглядывалась назад. Яна и сама почувствовала. Между лопаток. Смотрели. «Ну, здравствуй», — сказала Яна, медленно оборачиваясь. Тайна застыла вдруг, словно оцепенев. Фигура вполне себе человеческая, куталась в тени деревьев, как в плащ. Серая, будто туман. Блестящая в скатывающихся каплях воды. «Прости меня». Руки незнакомца вскинулись в воздух, развернулись к Яне ладонями в примиряющем жесте. «За ногу прости. И за руку. Я не рассчитал сил. Тебе, должно быть, было очень больно». «Должно быть». Яна вгляделась в белое лицо, в голубые прожилки на щеках и шее, в черные волосы, разлитые по плечам, словно нефть. Но я не обратила внимания. Я торопилась. Чуть поодаль зашумели рыбаки. Повисла недолгая пауза. Рыбаки поднялись на склон, обсуждая улов. Прохлопали голенищами резиновых сапог в сторону припаркованной машины. Погрузились, уехали с шумом. Незнакомец вновь заговорил. «Я тоже торопился». Приблизился на шаг. Старомодная кожаная куртка матово блеснула в свете далекого фонаря медовой. «Они так быстро тонут. Захлебываются буквально за секунду. Я не всегда успеваю доплывать. Это печально». Яна поинтересовалась. «Ты спасаешь утопающих? Почему?» «А ты почему?» — прозвучал встречный вопрос. «Потому что...» Ответить однозначно не получалось. Ведь причин несколько, и часть из них невозможно объяснить словами. Что-то внутри заставило прыгнуть в воду и плыть к лодке, не раздумывая. И сердце разрывалось в груди от одной мысли, что... «Потому что так надо». «Я понимаю», — будто бы прочел мысли собеседник. И в скрытых тенью глазницах его засветились желтые огоньки. «А мне это еще и не сложно, в отличие от тебя». «Мне тоже не сложно», — попыталась спорить Яна. «Сложно». Незнакомец приблизился еще на один шаг. «Люди хрупкие, живые люди. И ледяная вода им не друг. И холодная глубина. Быстро тонут. Ты уж мне поверь. Я знаю, о чем говорю». Он повернулся в сторону карьера, явив взгляду красивый, но мертвый профиль. И Яна догадалась, ты тоже в 90-е. Ноги в тазике с бетоном. А потом былого тела не осталось. Я не знаю, каким образом, а это... Он потер ладонью потрепанный рукав куртки. Ты как ведьма должна понять. «Магия?» — предположила Яна. «Да». «Значит, ты утопленник?» «Скорее, дух», — Хотя... Можно до тебя дотронуться? Яна поймала себя на мысли, что совершенно не боится его. Боялась она другого, себя. Магия магией, но это ведь не соседний волшебный мир, а обычный, свой, собственный. Вдруг переход плохо сказался на психике, и теперь у нее галлюцинации. Она протянула руку. И утопленник протянул. Его ладонь оказалась осязаемой, плотной. Не холодной и не теплой. Совершенно никакой и абсолютно реальной одновременно. «Я не могу это объяснить. Но мое тело материально, когда мне нужно. И в то же время это не мое старое тело». Яна убрала руку и еще раз оглядела нового знакомого с головы до ног. Он был странным. Немного нелепым в своих старомодных белых кроссовках и спортивном костюме, поверх которого красовалась грубая кожанка. И невероятно впечатляющим в остальном. Лицо, фигура, волосы, как у эльфийского принца из сказки. Все какое-то слишком нереальное, неземное, фантастическое. Ты всегда таким был и при той жизни? Мой образ немного надуман. Казалось, утопленник смутился. Ну, ты же понимаешь, что все хотят выглядеть лучше, чем есть на самом деле. А если есть возможность, то... Почему нет? Успокоила его Яна. «Если ты видишь себя таким... Кстати, раз уж на то пошло, как тебя зовут?» «Виктор. Но можешь называть меня просто Вик». Незнакомец перестал быть незнакомцем. «А ты Яна, я слышал». «Яна. Тайна, все предыдущее время настороженно наблюдавшая за разговором, робко вильнула хвостом. «У тебя хорошая собака», — похвалил Вик. «Хорошо, что сегодня вас было трое». «Нас было четверо», — поправила Яна. За спиной загудела машина. Кто-то ехал по проселке вдоль карьера. «Пойдем вниз», — позвал Вик и первым ушел под берег. Тайна прыгнула за ним. Яна спустилась следом. Они сели на сломанную доску, отколотую от пирса многочисленными ныряльщиками. Яну терзало любопытство. «Можно нескромный вопрос?» Решилась она наконец. Вик пожал плечами. «Спрашивай». «По общению ты не очень-то похож на парня из 90-х. Как так?» — спросила Яна. «Так сейчас и не они, не 90-е. 20 лет с тех пор прошло, все менялось, и я менялся». «Разве ты не привязан к озеру?» Яна красноречиво взглянула на воду. «Ты права, привязан», — кивнул Вик. «Уходить далеко не могу, а вот улетать в бестелесном режиме иногда получается. Я хорошо представляю современный мир и, по возможности, слежу за его событиями». «Как же?» «По-разному. Проникаю в дома и смотрю через плечи сидящих в интернете людей. Пробираюсь к студентам на лекции, заглядываю в окна». Вик рассмеялся. А Яна так и не поняла, серьезно он говорит или шутит. «Понятно». Она задумчиво посмотрела на север, в сторону Аршанинского мха. «Ты сказал про магию. Не знала, что она существует в этом мире в такой концентрации, что получилось оживить утопленника. Извини за прямоту». Вик медленно повернул голову в ту же сторону, что и собеседница. Произнес загадочно Она где-то рядом. Магия. Ее источник. Прозвучало путанное объяснение. Вдруг кто-то зашуршал в озябшем тростнике. Тайна, опять отстегнутая от поводка, приподняла уши и с интересом посмотрела туда. «Подожди, пожалуйста». Вик поднялся, направился на звук. Мягко, по песку. Потом также беззвучно по воде, лишь тростник выдал его движение тихим шелестом. Прошел сквозь него, как ветер. Стал искать что-то, стоя по колено в воде. Наконец нашел. Бледные ладони стиснули и подняли в воздух пестрый комок. «Утенок!» — удивилась Яна, разглядев странную добычу нового знакомого. «Откуда?» «Утки привыкли, что отдыхающие на пляжах их кормят. И вывели утят второй раз за лето. Поздновато. Отдыхающих почти нет, и зима близко. Это уже не то изобилие, что было прежде». Вик положил утенка в подставленные Янины ладони. Тайна подошла и принялась нюхать несчастного птенца. Попробовала полизать. Утенок молча запротестовал. Яна чувствовала, как царапают кожу холодные коготки, как движутся короткие крылышки, на которых не доросли еще до полной длины настоящие перья. «И что теперь с ним делать?» «Для начала найти, где прячется его выводок с уткой. Он не первый раз теряется. Он самый слабый и маленький из всех». Вик на секунду задумался. Принялся рыться в карманах. «Послушай, мне очень неловко, но можно попросить тебя кое о чем?» «Можно, наверное». Перед Яниным лицом раскрылась ладонь, окаймленная голубыми жилками. На ней блеснули золотая сережка с камешком и обрывок цепочки. Яна не поняла. «Что это?» «Золото. Понимаю, что не слишком удобно будет с этими обменами, но не могла бы ты купить для меня в зоомагазине хорошего корма и витаминов для птиц? Им нужно окрепнуть к зиме, чтобы выжить». Яна с сомнением осмотрела драгоценности. Красный камень сверкал, будто капелька крови. «Рубин?» «Мне кажется, этого слишком много. Давай я тебе верну». Она попыталась отдать сережку обратно, но Вик помотал головой. «Не нужно, у меня есть еще. Купальщики иногда теряют. Я вообще стараюсь возвращать, но это получается только если на моих глазах теряют. Иногда можно незаметно подкинуть. А иной лежит в песке годами, бесхозное. Тем более я тебя так напрягаю». «Не так уж и сильно. Я в зоомагазины по своим делам частенько захожу». Яна поднялась. Прижала утенка к груди. «Ну что, пойдем искать его маму, сестер и братьев?» «Пойдем». Тайна потрусила вперед по узкой тропке, то взбегающей на хребет заросшей песчаной кручи, то резко ныряющей вниз. Там, где берег перетек в низкий пологий пляж, Вик остановился. «Они здесь», — объявил он, после чего аккуратно забрал утенка из Яниных рук и отнес его сквозь баюкающие шорохи камыша в царящую под листьями темноту. Вернулся, и ни штанины его, ни кроссовки не оставили на себе и капли влаги. Наверное, именно так и выходят сухими из воды, как говорится в одной старой присказке. «Повезло», — сказала Яна. «Почему ты так заботишься об этих утках?» Она подозвала Тайну, щелкнула карабином по кольцу на шлейке. Вик вскинул руку и обвел похожую на черное зеркало гладь карьера. «Потому что птицы, рыбы, камыши, тростник, песок, вода и даже старый земснаряд, лежащий на дне, все это мой дом, и мне хочется, чтобы он был безопасным и уютным для всех». Вик снова улыбнулся. Желтые огни в глубинах его глаз были похожи на звезды. «Уже довольно поздно. Хочешь, я провожу тебя?» Яна уточнила. «Через топи?» «Да». «До кольца?» «Ага». «А почему не дальше?» «Это рубеж. Для того, чтобы пройти дальше в материальном теле, мне не хватит мощи». И они пошли. Сначала вдоль карьера, потом за шоссейку и через дачи. Редкие встреченные люди Вика в упор не замечали. Он двигался тенью, прячась где-то у грани восприятия. Когда они достигли топей, Вик огляделся и спросил. «Как тебе тут нравится?» «Очень нравится», — ответила Яна. «Тут прекрасно. Спокойно, уютно даже. Тут я дома». Она подумала, что Вик прав. Дом — это не только стены и крыша. Это и все вокруг, и багульник, и жизнелюбивые сосны с березами, и замерзшая на кочках клюква, и самолеты, и круг, и туман. И старая железнодорожная насыпь, она как раз поднялась впереди. «Интересно, где у нее начало, а где конец?» — вслух подумала Яна. «Колея идет до озера. Другим концом выходит к большой железной дороге. Там предприятие торфопереработки. Раньше было. Хочешь посмотреть?» Яна заинтересовалась. «Пойдем посмотрим». Тайна дернула поводок. Они поднялись на насыпь и пошли в правую сторону по железнодорожным путям. В воздухе стоял запах просмоленных шпал, растревоженных прошлым дождем. Поезд не ходил давно, и под рельсами уже успели угнездиться качанчики молодила. Идут и побеги отчитка. Но дорога все еще хранила этот любимый с детства запах. Аромат летнего отдыха, родительского отпуска, больших чемоданов, чая в подстаканнике, верхних полок, несущихся за окнами лесов и городов, счастья, надежд и приключений. Там и тут зеленел мох. На небе розово-желтой окантовкой оставил свой след вечерний город. А в чистой выси сквозь облака просветили первые звезды. Спустя минут пять пути впереди показались какие-то старые постройки. Длинное сооружение, торфопредприятие, оно стояло как призрак. Крыша местами провалилась внутрь помещения, и через дыры, как кости погибшего и разлагающегося существа, просвечивали сочленения конвейеров переработки. Чуть ближе стояло нечто круглое, большое, похожее на портал из звездных врат. Рельсы ныряли в него и выныривали с другой стороны. Роторный вагоноопрокидыватель. Заезжает в него открытый вагон с торфом, его стискивают с двух сторон, парные кольца делают полоборота, и груженная махина уже висит в воздухе колесами вверх. А потом еще полоборота и возвращается обратно. Так бабушка Светы рассказывала. Она вообще много всего рассказывала. Про работу, про жизнь, про торф. Про храбрых и сильных женщин, что трудились в поте лица. В холод и в жару рубили торфяные пласты, грузили, носили, складывали в штабеля. Про то, как их часто с пренебрежением торфушками называли. Да разве так можно о них? С пренебрежением. Яна вздохнула. Приставила руку козырьком ко лбу. Тайна, уже окончательно отпущенная, не спешила отходить далеко. Чуть поодаль сохранился еще один опрокидыватель. Он тонул во мхах. Стоило людям покинуть это место, и болото подступило вплотную. И стало забирать свое. «Надо идти обратно», — позвал Вик. «Скоро совсем стемнеет». Они вернулись на тропу. Яне вспомнилась вдруг пирамидка у ворот, и она спросила, не особо надеясь на исчерпывающий ответ. «Ты не знаешь, случайно, зачем складывать камни друг на друга?» Вик не понял. «Какие камни?» «Обычные». Яна показала примерный размер, изобразила жестами постройку пирамидки. «Вот так. Снизу булыжник побольше, потом поменьше, сверху совсем маленький камешек. И сложены они в пирамиду такую. Зачем их так складывают, не знаешь?» Вик подумал немного, пожал плечами. «Лично сам я с таким не сталкивался. А, погоди!» Он что-то вспомнил. «Похоже, в фильме каком-то было». «Каком?» — воодушевилась Яна в надежде получить хоть какую-нибудь зацепку. «Ужасов! Про ведьму, которая из Блэр. Ты смотрела?» «Нет, а про что там? Что эти камни значили?» «Там не говорилось, они просто появлялись рядом с палаткой героев, которые потом все...» Тут он спохватился, сообразив, что Яна спрашивает не из праздного любопытства. «А что не так с камнями?» «Кто-то оставил их рядом с моим домом. Вот и пытаюсь понять, зачем». «Может, шутка?» — попытался успокоить Вик. На лице его отразилась искренняя тревога. «Наверное». Яна, напротив, успокоилась. «Если пирамидка из фильма, то, скорее всего, кто-то из местных просто пугает ее. Проверяет на прочность». Они расстались возле круга. «Ты, если снова так поздно с карьеры пойдешь, обязательно меня позови. Я провожу», — предложил Вик. Добавил: «Если тебя, конечно, не смущает моя компания». «Не смущает», — улыбнулась ему Яна. Они попрощались и разошлись по своим сторонам. На подходе к дому телефон вдруг зазвонил. Яна взглянула на экран и подумала с досадой, что связь не берет именно тогда, когда ответить хочется, а не так, как сейчас. Она ткнула пальцем в прием и произнесла холодно: «Что нужно?» «Ты там совсем обнаглела?» — без приветствия начал Руслан. «Думаешь, я не знаю, что ты что-то там купила? Жилье какое-то?» Яна нахмурилась. «С чего ты взял?» «С того, что у меня деньги пропали, поняла?» — пророкотал муж с другого конца линии. «Думала, я не замечу, что ли? Думала...» Яна резко оборвала его возмущение. «Бред!» «Ты их украла!» «Чушь и бред!» — повторила Яна. Не выдержав, тоже повысила голос. «Ты там совсем уже того?» Но Руслан ее уже не слышал. «Молчи и не смей отпираться!» Неслось из динамика так громко, что слышно, наверное, было даже через стены соседних домов. «Ты мне завидуешь! Бесишься, что у меня расцвет силы настоящая любовь, что сама никому не нужна!» Яна не стала слушать дальше. Нажала отбой и кинула бывшего мужа в черный список. Она позвонит ему сама, когда соберется делить квартиру. А до тех пор разговаривать им не о чем.